Вагонетка. Железнодорожную ветку между Адаварой и Атами начали строить, когда Рюхэю было 8. Каждый день он ходил за околицу посмотреть, как идут работы. Впрочем, из всего, что там происходило, его интересовало одно — вагонетки, перевозящие грунт. Сзади на подножку вставало двое землекопов. Груженная вагонетка мчалась с горы сама. Свистел ветер, развивались полы курток у рабочих, прогибались узкие рельсы. Рюхэй, глядя на это, сам порой мечтал стать землекопом. Да что там, хоть бы разок прокатиться вместе с рабочими! Достигнув ровного участка на окраине деревни, вагонетка естественным образом останавливалась. Землекопы легко спрыгивали и мгновенно высыпали содержимое там, где кончались рельсы. Дальше им нужно было толкать вагонетку обратно, вверх, и Рюхэй думал, что согласился бы и на это, если уж нельзя прокатиться. Однажды вечером, в начале февраля, Рюхэй отправился на окраину деревни с братом. Тот был на 2 года младше и его ровесником, соседским мальчишкой. Вагонетки, перепачканные глиной, выстроились в закатных лучах. Землекопов нигде не было видно. Трое мальчишек осторожно толкнули крайнюю из вагонеток, и та, повинуясь их силе, вдруг подалась. Рюхэй похолодел от страха, но когда колеса стукнули во второй раз, он уже не испугался. Тук-тук, тук-тук. Подталкиваемая 3 мальчуганами, вагонетка покатилась в гору. Метров через 20 подъем стал круче, и как они ни упирались, продвинуться дальше не получалось. Более того, вагонетка, казалось, вот-вот покатится обратно, сметя их с пути. Рюхэй решил, что разгона вполне хватит, и кивнул младшим: «Запрыгиваем!» Они мгновенно вскочили на подножку. Раз — и поехали. Сперва медленно, потом все быстрее. Окружающий пейзаж вдруг словно раздвинулся, устремившись в противоположные стороны, и с невероятной быстротой замелькал перед глазами. В лицо дул вечерний ветер, под ногами тряслась вагонетка. Рюхэй был на 7-м небе от счастья. Но через несколько мгновений они, достигнув исходной точки, остановились. «Толкнем опять!» Рюхэй вместе с младшими снова навалились на край вагонетки, но на сей раз они даже не успели ее стронуть. Позади раздались шаги, и почти сразу за ними сердитый окрик: «Ах вы, сорванцы! Вам кто вагонетку трогать разрешил?» За спиной у них вырос высокий рабочий в поношенной куртке с эмблемой компании и соломенной не по сезону шляпе. Прежде чем обернуться, мальчишки успели промчаться 10 метров. С тех пор Рюхэй, бегая по своим делам и видя вагонетки на безлюдной строительной площадке, обходил их 10-й дорогой. Ему крепко врезалась в память фигура рабочего и его куцая шляпа из желтой соломы, смутно обрисованные в сумерках. Впрочем, с годами, конечно, потускнеет и это воспоминание. Прошло 10 дней, и Рюхэй, уже один, без друзей, отправился после полудня глазеть на вагонетки. Как вдруг, вместо обычных везущих грунт, с противоположной стороны по новым широким рельсам подъехала вагонетка, груженная шпалами. Ее толкали 2 молодых парней. Увидев их, Рюхэй сразу решил, что с ними будет легко подружиться. «Эти ругаться не станут», — сказал он про себя и припустил к рабочим. «Дяденьки, а можно я тоже потолкаю?» Один из них, в полосатой рубашке с опущенной головой, упираясь в борт вагонетки, ответил приветливо, как и ожидал Рюхэй: «Давай, конечно!» Рюхэй встал между ними и тоже навалился со всей мочи. «Ого, да ты силач!» — похвалил его второй парень с заложенной за ухо сигаретой. Постепенно подъем стал менее крутым, и Рюхэй испугался, что сейчас ему скажут: «Все, хватит!» но молодые рабочие, слегка распрямившись, молча продолжали двигаться вперед. Рюхэй, наконец, не выдержал и робко спросил: «Можно и дальше толкать?» «Сколько хочешь», — ответили оба парня одновременно. «Какие добрые», — подумал про себя Рюхэй. Примерно через полкилометра подъем снова стал круче. По обеим сторонам от рельсов раскинулись мандариновые рощи, где под лучами солнца пестрело множество желтых плодов. «В гору даже лучше, ведь так толкать позволяют», — думал Рюхэй, налегая всем телом. Карабкаясь по склону меж мандариновых плантаций, они достигли вершины, и подъем вдруг сменился спуском. Парень в полосатой рубашке скомандовал Рюхэю: «Запрыгивай!» И тот мгновенно послушался. Не успели все трое вскочить на вагонетку, как она, овиваемая ароматом мандаринов, устремилась вниз. «А катиться-то лучше, чем толкать!» — пришла в голову Рюхэю очевидная мысль, пока его курточка Хаори плескалась на ветру. «Сюда мы больше толкаем, значит, обратно будем больше ехать!» Возле бамбуковых зарослей движение само собой остановилось. Втроем они вновь принялись изо всех сил толкать тяжелую вагонетку. В какой-то момент бамбук сменился обычным густым лесом. Местами опавшие листья так плотно засыпали пути, что ржавые рельсы скрылись из виду. Склон все круче поднимался вверх. Когда они оказались на вершине, оттуда открылся вид на раскинувшуюся за высокими пиками холодную гладь моря. В этот момент Рюхэй вдруг осознал, что дом остался очень далеко. Они вновь взобрались на вагонетку. Оставляя море справа, та, под навесом склонившихся над рельсами веток, покатилась вниз, но Рюхэю было уже не так весело. «Можно бы уже и назад», — думал он, прекрасно понимая, что назад они не двинутся, пока не доберутся до пункта назначения. На этот раз вагонетка остановилась недалеко от крытого соломой чайного домика, прилепившегося к срезанному склону горы. Оба рабочих направились внутрь, не спеша пить чай и перекусывать в компании хозяйки, носившей за спиной младенца. Рюхэй, оставшись один, в нетерпении принялся кружить вокруг вагонетки. Снизу она была покрыта засохшими брызгами дорожной грязи. Через какое-то время рабочие вышли, и один из них с сигаретой за ухом, которой, впрочем, там уже не было, протянул ожидавшему Рюхэю свернутый из газеты кулек с дешевыми сластями. Тот без интереса сказал «спасибо» и тут же подумал, что ведет себя невежливо. Пытаясь загладить вину, он сунул в рот одну из конфет. Та пахла керосином, должно быть, им пропиталась бумага. Втроем они снова принялись толкать вагонетку вверх по пологому склону. Мысли Рюхэя, однако, были заняты совершенно другим. За подъемом последовал спуск, в конце которого их ждал другой чайный домик, похожий на первый. Рабочие вновь вошли внутрь. Рюхэй же, присев на вагонетку, не мог думать ни о чем, кроме возвращения домой. Лучи закатного солнца, освещавшие сливы в цвету, начали тускнеть. «Уже темнеет», — подумал Рюхэй и, не в силах усидеть на месте, попытался как-то отвлечься. Попробовал попинать колеса, потом сдвинуть вагонетку с места, хотя прекрасно понимал, что не сможет сделать этого один. Наконец вернулись рабочие и принялись выгружать шпалы. Рюхэю они небрежно сказали: «Тебе поди домой пора. Мы-то сегодня здесь заночуем. Поздно придешь, еще родители заругают». Рюхэй остолбенел. Начинало смеркаться. В прошлом году, в декабре, он ходил с матерью в деревню и в Амура, но сегодня они одолели раза в 3-4 больше. Он вдруг понял, что ему придется проделать весь этот путь пешком совсем одному, и едва не расплакался. Впрочем, слезы не помогут, да и времени нет, подумалось Рюхэю. Напряженно поклонившись молодым ребятам, он пустился бежать вдоль рельсов. Рюхэй мчался, забыв обо всем. В какой-то момент он почувствовал, что пакетик сластей за пазухой мешает, и выбросил его на обочину. Следом избавился от сандалий Дзори. Через тонкие носки в ступни впивались камешки, но ногам стало гораздо легче. Он взбежал по крутому склону, ощущая, что где-то слева море. Иногда Рюхэй кривился, к глазам подступали слезы, но он терпел и только шмыгал носом. Когда он достиг бамбуковой рощи, яркое зарево заката над горой Хигане уже начало понемногу угасать. Ему становилось все страшнее. Пугало еще и то, что пейзаж вокруг казался незнакомым. Быть может, потому что дорога туда и дорога обратно всегда выглядят по-разному. В конце концов, одежда насквозь промокла от пота, и он, ни на секунду не замедляя бега, стащил с плеч курточку Хаори и бросил у дороги. Пока он добрался до мандариновых плантаций, темнело вовсю. «Только бы живым остаться», — думал Рюхэй, поскальзываясь, спотыкаясь, но продолжая бежать. Наконец он разглядел сквозь сумерки вдалеке строительную площадку на окраине деревни и чуть не заплакал, но все-таки сдержался и припустил дальше. Когда он влетел в деревню, в домах по обеим сторонам улицы уже засветились окна. В ярком электрическом свете Рюхэй и сам видел, как от него идет пар, настолько он взмок. У колодца набирали воду женщины, мужчины возвращались с полей. Заметив его, запыхавшегося и растрепанного, они окликали: «Эй, что стряслось?» Но он молча несся дальше, мимо ярко освещенных лавок, бакалеи, цирюльни. Ворвавшись во двор своего дома, он уже не мог больше сдерживаться и расплакался в голос. На крик выскочили отец с матерью. Мать пыталась его обнять, уговаривала, но Рюхэй отмахивался руками и ногами и рыдал еще сильнее. В темноте у ворот собралось несколько соседок, встревоженных шумом. Все расспрашивали, что стряслось, но он не в силах ответить, лишь заливался слезами. Казалось, сколько ни плачь, а все мало. Таким долгим был путь, и таким беспомощным он сам. В 26 лет Рюхэй с женой и ребенком переехал в Токио. Там, в редакции журнала на втором этаже, он с красной авторучкой в руках занимается корректурой и лишь порой неизвестно к чему вспоминает тот случай из детства. Неизвестно к чему, но ему, измученному усталостью, кажется, что перед ним, совсем как тогда, вытянулась узкая, нескончаемо длинная сумеречная дорога через леса и холмы. Февраль 1922 года.